Фауст поднимается на сцену с другой стороны. Астролог. А вот искатель счастья упрямый в венке и одеянии жреца. Он доведет, что начал до конца. Земля разверзлась, жертвенник из ямы поднялся кверху в дыме фимиама. Пора священное действие начать. По-видимому, можно счастье ждать. Фауст величественно. Вы, матери, царица на престоле, живущие в своей глухой юдоле, особняком, но не наедине. Над вашей головою в вышине порхают жизни реющие тени, всегда без жизни и всегда в движении. Все, что прошло, стекается сюда. Все бывшее желает быть всегда. Вы эти семена задатков голых разбрасываете по сторонам, во все концы пространств, всем временам, под своды дня, под ночи темный полог. Одни вбирают жизнь в свою струю, другие маг выводит к бытию и, верой заражая, заставляет увидеть каждого, что тот желает. Астролог. Ключом треножник тронул он, и гарь клубами мглы окутала алтарь. Но это только видимая мгла, на деле это духи без числа, у них способность есть за пятью пять в земле шагами музыку рождать, их поступ песнь, симфония, псалом. Не описать ни словом, ни пером, следы их приближения ощутив, поют колонны, стены, свод триглив. Вдруг юноша неписанной красы выходит из туманной полосы. Внимательней смотрите на кулисы, вы видите прекрасного Париса. Появляется Парис. Дама. В каком расцвете юношеских сил? Вторая. Как персик свеж и несказанно мил. Третья. Красивый рот с надутой верхней губкой. Четвертая. Ты пить не прочь бы из такого кубка. Пятая. Хорош, хорош, хотя немного хмур. Шестая. Да и неповоротлив чересчур. Рыцарь. Не царский сын, а пастушок топорный, без признаков учтивости придворной. Другой рыцарь. Полуногой, пожалуй, он по мне. А вот каков-то будет он в броне? Дама. Он сел. Какие гибкие движения. Рыцарь. Вас так к нему и тянет на колени. Другая дама. Рукой прелестно голову подпер. Камергер. Развлечься так при всех. Какой позор! Дама. Мужчина рад к чему-нибудь придраться. Камергер. Пред государем на полу валяться. Дама. Он вправе полагать, что он один. Камергер. Для грубостей не вижу я причин. Дама. Он хочет спать и засыпает сладко. Камергер. И даже всхрапывает для порядка. Молодая дама восхищенно. Ну что за примесь в ладан введена? Я веньем ее освежена, дама постарше, и у меня забилось сердце чаще. Я думаю, так дышит мальчик спящий. Пожилая дама, пред нами распустившийся цветок, душистый, как амброзий глоток.